Глава 41. Амелия Сакс кружила в Сивике Памелло по переполненным машинами центральным улицам, досадуя на шумный, вяло слушающийся японский двигатель. Трахтит, как холодильный аппарат для заморозки льда, и мощность в лошадиных силах примерно такая же. Сакс дважды звонила на домашний телефон Райма, и оба раза линия переключалась на голосовую почту. Такое случалось нечасто. Понятно, что Линкольн почти все время находится дома. В большом доме тоже творилось что-то стрёмное. Служебный телефон Лоны Селиту не работал. Она пыталась дозвониться на его мобильник, но лейтенант не брал трубку, так же, как и Рон Пуласки. Неужели тут приложил руку 5.22? Тем более надо поскорее проверить улику, найденную ей возле своего таунхауса, и на этот раз верную, как считала Сакс. Может, это был тот самый ключик к разгадке тайны 5.22, недостающее звено в цепочке, ведущей к раскрытию всего дела. Перед ней неподалеку возникло место, куда она направлялась, наученная уроком со своим Камаро, если 5.22 действительно стоял за его конфискацией, как предполагала Сакс, и, не желая рисковать машиной Памелы, она объехала весь квартал, пока не обнаружила редчайшее для Манхэттена явление — свободный, незапрещенный для парковки промежуток на обочине проезжей части. Каково? Похоже на добрый знак. «Слушай, зачем тебе это надо, а?» — спросил Рон Пуласки, стоя перед Марком Уиткомом в глухом проулке в Куинсе, где кроме них двоих никого не было. Убийца пропустил вопрос мимо ушей и, продолжая держать полицейского на мушке, воровато оглянулся по сторонам. «А ведь я считал тебя своим другом. Многое в жизни воспринимается не таким, как есть на самом деле. На то она и жизнь». Уитком откашлялся, он явно нервничал и чувствовал себя не в своей тарелке. Пуласки вспомнил слова Сакс о том, что убийца, скрываясь от преследования, испытывает психологическое давление и потому теряет осторожность. В то же время он становится и более опасным. В предчувствии развязки дыхание молодого полицейского участилось. Уитком опять быстро осмотрелся и остановил взгляд на Пуласки. Он держал пистолет твердой рукой и, очевидно, знал, как им пользоваться. «А теперь послушай меня, черт подери!» «Проклятие, говори!» «Повторяю, я хочу, чтобы это расследование остановилось, и немедленно!» «Я всего лишь патрульный коп. Как я могу остановить расследование?» «Так, как я сказал тебе, саботируй, потеряй улики, направь детектива по ложному следу!» «Я этого не сделаю», — решительно заявил Пуласки. Уитком помотал головой с выражением чуть ли не отвращения на лице. «Сделаешь. Либо добровольно, либо в принудительном порядке. Выбирай, Рон. А как насчет моей жены? Ты можешь вытащить ее оттуда?» «Я могу все, что захочу. Человек всезнающий». Молодой полицейский закрыл глаза и стиснул зубы по оставшейся с детства привычке. Потом посмотрел на здание, где держали в заперти его Дженни. Дженни, так похожая на Майру Уэйнберг. Рон Пуласки принял окончательное решение. То, что он собирался сделать, было ужасно, глупо, но у него не осталось выбора. Его загнали в угол. Опустив голову, Пуласки произнес невнятно: «Ладно». «Согласен?» «Ну, сказал же», — огрызнулся он. «Верное решение, Рон, очень верное. Но сначала обещай...» Пуласки помедлил долю секунды, глянув за спину Уиткому, и тут же снова ему в глаза, что «мои жена и дочка сегодня же будут на свободе». Уитком перехватил его взгляд и быстро обернулся. От этого движения ствол пистолета немного сместился в сторону от цели. Пуласки решил, что уловка сработала, и, не мешкая, сделал следующий ход. Левой рукой отвел наставленный на него пистолет еще дальше, поднял согнутую в колени ногу и выхватил из кобуры на голени маленький револьвер. Амелия Сакс велела ему всегда иметь такой при себе. Убийца выругался и попытался выдернуть руку с пистолетом, но Пуласки вцепился в запястье мертвой хваткой и сильно ткнул стволом револьвера в лицо противнику, попав прямо в нос. Уитком глухо вскрикнул, из сломанного носа брызнула кровь. Он непроизвольно согнулся, зажимая нос свободной рукой, и Пуласки сумел вырвать оружие из его пальцев, но и не удержал его. Черный пистолет Уиткома покатился по земле, а оба мужчины сцепились в неуклюжем борцовском поединке. Пистолет в последний раз лязгнул об асфальт, так и не выстрелив, и Уитком с вытаращенными от паники и ярости глазами со всей мочи пихнул Пуласки спиной на стену и схватил за руку. «Уйди, гад!» Уитком сделал резкое движение головой, нанося удар, и Пуласки, с ужасом памятуя бейсбольную биту, когда-то раскроившую ему лоб, инстинктивно увернулся. Этого оказалось достаточно, чтобы Уитком получил возможность выбить у него запасной револьвер, так что он взлетел куда-то в небо. а другой рукой выхватил из-за пояса трофейный глок и приставил его к голове полицейского. У Пуласки осталось время лишь на то, чтобы успеть мысленно произнести вразумительный кусок молитвы и воспроизвести в памяти образы жены и детей, дабы захватить их с собой на небеса. В доме, наконец, восстановилось электроснабжение, и Мел Купер под руководством Райма, не теряя времени, приступил к работе с вещдоками, собранными на месте гибели Джо Меллоя. В лаборатории они остались вдвоем. Лон Селиту поехал в управление добиваться справедливости и восстанавливать свое доброе имя. Фотографии склада не привели к великим открытиям, и вещественные доказательства также не содержали особых откровений. Отпечаток подошвы однозначно принадлежал 5.22, так как полностью совпадал с обнаруженным ранее. Фрагменты листьев, видимо, осыпались с комнатных растений — фикуса и аглаунемы, или китайского вечно зеленого полукустарника. В пакетиках находилась земля, занесенная неизвестно откуда, опять пыль от разрушенных башен торгового центра и белый порошок, оказавшийся сухими сливками кофемейт. Клейка и лента была самой обычной, и установить ее происхождение не представлялось возможным. Райма удивило количество крови на уликах. Ему вспомнилось, как Селиту отзывался о капитане. Он фанатик. Даже твердый камешек в душе Райма, похоже, размяк после мученической смерти Меллоя и той самоотреченности, с какой он ее принял. Зато ненависть к убийце разгорелась в нем с большим жаром. Но и тревожное чувство тоже усилилось, заставляя криминалиста то и дело посматривать на окна, будто вот-вот в них заглянет безжалостный маньяк, хотя Том, по его указанию, запер все двери и окна и включил видеокамеры внешнего наблюдения. Место убийства Джозефа Меллоя. След от рабочего ботинка Скетчерс 11 размера, листья комнатных растений фикуса и аглаунемы китайского вечно зеленого полукустарника, грязь, происхождение установить невозможно, пыль с места обрушения башен торгового центра, сухие сливки кофемейт, клейкая лента, обычное, происхождение установить невозможно. Мел, добавь растения и кофемейт к списку несфабрикованных улик. Лаборант подошел к белой пластиковой доске и маркером внес дополнение. Небогато. Совсем небогато, черт возьми. Тут Линкольн Райм непроизвольно моргнул, услышав громкий стук в дверь. Том отправился открывать. Мел Купер отошел от доски, его рука скользнула к бедру, где висела кобура. И вновь гость не имел ничего общего с 5.22. Это был инспектор Нью-Йоркского управления полиции Герберт Гленн, мужчина средних лет, осанистый, как отметил про себя Райм, в дешевом костюме, но в безукоризненно начищенных ботинках. Позади него из прихожей доносились еще несколько голосов. Поздоровавшись, Гленн объявил: «Боюсь, у меня для вас неприятное сообщение об одном из ваших сотрудников». «Селиту? Сакс? Что опять случилось?» Гленн продолжал: «Его зовут Рон Пуласки. Он же с вами работает, не так ли?» «О, нет, только не это. Желторотик. Пуласки погиб, а его жена с ребенком томится в заперти в бюрократическом аду. Что ей теперь делать?» Гленн обернулся и жестом пригласил войти еще двух мужчин. Один седоволосый в черном костюме, другой помоложе, ниже ростом, одетый точно так же и с толстой повязкой на носу. Инспектор представил Сэмюэла Броктона и Марка Уиткома, служащих ССД. Райм вспомнил, что Броктон занимал должность начальника в исполнительно-правовом отделе и входил в список подозреваемых, хотя имел алиби на день изнасилования и убийства Майры Уэйнберг. Уитком, как оказалось, был его заместителем. «Скажите, что случилось с Пуласки?» «Боюсь», — опять начал инспектор Гленн, но тут у него зазвонил мобильник, и он стал разговаривать в полголоса, поглядывая на ССДшников. Наконец инспектор закончил: «Скажите же, что случилось с Роном Пуласки? Я хочу знать немедленно». В дверь позвонили, и Том вместе с Мелом Купером впустили в лабораторию новых гостей. Один был крупный мужчина с карточкой на груди, удостоверяющий, что он агент ФБР, второй — Рон Пуласки, закованный в наручники. Броктон указал на стул, и агент ФБР усадил на него молодого полицейского. Пуласки, похоже, был жив-здоров, хотя явно находился в состоянии нервного потрясения. Его одежда помята, перепачкана пылью и кровью. Уитком тоже сел и, ни на кого не глядя, осторожно потрогал повязку на носу. Сэмюэл Броктон показал Райму свое удостоверение. «Я агент исполнительно-правового отдела Департамента национальной безопасности США. Марк мой заместитель. Ваш сотрудник напал на федерального агента. который не представился и угрожал мне оружием, а еще исполнительно-правовой отдел ДНБ. Райм и не подозревал о его существовании. Впрочем, в такой большой закрытой конторе, как Департамент национальной безопасности, структурные изменения чередуются, как неудачные модели автомобилей на конвейерах Детройта. Разве вы не работаете в ССД? Территориально мы находимся в ССД, однако работаем на федеральное правительство. Чего ж такого успел натворить Пуласки? Чувство облегчения, наступившее у Райма после ожидания самого худшего, постепенно сменялось раздраженностью. Желторотик хотел было продолжить, но Броктон велел ему молчать. Однако Райм заявил седовласому агенту суровым тоном: «Нет, пусть говорит». Броктон поколебался, затем кивнул в знак того, что готов взять тайм-аут. Его глаза выражали терпеливую уверенность, мол, Пуласки или кто угодно могут говорить что угодно ему до фонаря. Желторотик рассказал Райму, как встретился с Уиткомом, надеясь с его помощью вызволить Дженни из тюрьмы АНС. А когда тот предложил ему сорвать расследование дела 5.22 и, услышав отказ, выхватил пистолет и наставил на него. Пуласки ударил Уиткома по лицу запасным револьвером, после чего они сцепились в схватке. Райм немедленно задал вопрос Броктону и Гленну: «Чем вам помешало наше расследование?» Броктон, видимо, только сейчас заметил, что Райм инвалид, но тут же перестал обращать внимание на это обстоятельство, как несущественное, и произнес невозмутимым баритоном: «Мы пытались договориться по-хорошему. Если бы господин полицейский не заортачился, не пришлось бы прибегать к крайним мерам. Ваше расследование слишком многим причиняет головную боль. Лично меня на этой неделе должны были заслушивать в Конгрессе и Министерстве юстиции, но я был вынужден все отменить и сорвался сюда разбираться, что же, черт возьми, происходит. Так, а теперь строго между нами. Все согласны?» Райм буркнул, что согласен, и Купер с Пуласки к нему присоединились. Исполнительно-правовой отдел ДНБ занимается, помимо прочего, анализом террористической угрозы и обеспечением безопасности крупных частных компаний, являющихся важной составной частью национальной инфраструктуры. К ним относятся гиганты в сфере нефтяного бизнеса, авиалинии, банки, а также дейта-майнеры вроде ССД. Во всех этих компаниях мы имеем наших постоянных агентов. «Недаром Броктон так много времени проводит в Вашингтоне», — подумал Райм, вспомнив, что рассказывал о нем Сакс. «Раз так, зачем вы прикидываетесь сотрудниками ССД?» — негодующе выпалил Пуласки. Таким рассерженным Райм его еще никогда не видел. «Специфика стоящих перед нами задач требует, чтобы мы действовали под прикрытием», — объяснил Броктон. «Понятно, почему системы перекачки нефти и газа, крупное производство медикаментов и продуктов питания представляют собой желанные цели для совершения терактов. Только вообразите, каких бед можно натворить, добравшись до массива информации, находящегося в распоряжении ССД. Вся наша экономика перестанет нормально функционировать, если будет нарушена работа компьютеров. А что произойдет, когда наемные убийцы разузнают о передвижениях высших руководителей страны и политических деятелей и получат доступ к их личным данным, хранящимся в Inner Circle? Это вы подменили результаты анализа крови Лона Селиту? Нет, наверное, тут поработал ваш подозреваемый, 5.22, — ответил инспектор Гленн, и он же подстроил арест жены Пуласки. «Тогда почему вы хотите остановить расследование?» — гневно воскликнул Пуласки. «Разве сами не видите, насколько опасен этот преступник?» Он обращал свою речь к Марку Уиткому, но тот продолжал сидеть, понурив голову и не принимая участия в разговоре. «Мы составили психологический портрет 5.22 и пришли к выводу, что он запредельщик. Кто? Преступник с нестандартным поведением. События, противоречащие корреляционной закономерности, выражаясь терминологией теории вероятности», — опять объяснил Броктон. «Мы в ССД провели программный анализ. Психологическое моделирование и ситуативный прогноз показали, что на данном этапе социопатическое поведение подобного типа в любой момент может достигнуть точки насыщения. Его маниакальные позывы заглохнут сами собой». «Но ведь еще не заглохли». «Еще нет», — спокойно согласился Броктон, — «но заглохнут. Программа никогда не ошибается». «Ошибется, если появится еще один труп. Надо мыслить реалистически. Тут нужен разумный баланс. Нельзя выставлять на показ информационные возможности ССД и привлекать к ним внимание террористов. По той же причине важно сохранить в тайне существование исполнительно-правового отдела ДНБ. Короче, нужно по возможности держать информацию ССД и деятельность ДНБ подальше от сетей. А ваше расследование засвечивает и то, и другое, по очень большому счету. Гленн добавил, поймите нас правильно, Линкольн. Мы не против расследования, если вы будете вести его в рамках обычной уголовно-розыскной работы. Вещдоки, свидетели, все такое. Только оставьте в покое ССД. Ваша пресс-конференция была большой ошибкой. Мы получили добро на ее проведение от заместителя мэра Рона Скотта и капитана Меллоя. Они не посоветовались с кем надо, а в результате чуть не испортили наши отношения с ССД. Эндрю Стерлинг не обязан обеспечивать нас информационной поддержкой, знаете ли. Он боялся огорчить Стерлинга и ССД в точности, как тот президент обувной компании. Броктон подхватил. В общем так, убийца не получал никакой информации из ССД. Вот что отныне должно стать основной линией вашего расследования. По сути, это ваша единственная линия. Да вы хоть понимаете, что убийство Джозефа Меллоя было организовано именно с помощью ССД и ее информации? Лицо Гленна посуровило. Сожалею. Очень сожалею, однако капитан погиб при исполнении служебных обязанностей. Трагическая смерть, но любой полицейский по роду службы рискует своей жизнью. Основная линия, единственная линия. Итак, подытожил Броктон, ССД более не является частью вашего расследования. Это понятно? Молчаливый кивок. Гленн подал знак агенту ФБР, можете его отпустить. Тот снял с Пуласки наручники, и молодой полицейский встал, потирая запястье. Райм сказал, восстановите в должности Лона Селиту и выпустите на свободу жену Пуласки. Гленн посмотрел на Броктона, и тот отрицательно покачал головой. Если мы сейчас это сделаем, то косвенно признаем, что ССД и ее информация замешаны в преступлениях. Придется немного обождать и оставить пока все как есть. Но это же поклеп! Вы прекрасно знаете, что Лон Селиту за всю свою жизнь ни разу не употреблял наркотики. Гленн ответил, и служебное расследование подтвердит, что он не виноват. Пусть все идет своим чередом. Да нет же, черт подери! Из-за туфты, подброшенной в вашу чертову систему, лейтенант уже виновен. Так же, как Дженни Пуласки. Это навсегда останется в их учетных данных и клеймом в биографии. Инспектор произнес твердо, повторяю, на данном этапе все останется как есть. Федеральные агенты и Гленн направились к двери. «О, Марк!» — окликнул Пуласки. Уитком обернулся. «Я прошу прощения». ФБРовец удивленно моргнул, никак не ожидая услышать извинения в свой адрес, и опять потрогал забинтованный нос. Пуласки продолжил. «Прошу прощения, что не сломал тебе ничего, кроме носа. Пошел вон, Иуда». Райм посмотрел на него с уважением. Похоже, у желторотика прорезался характер. Пуласки принялся названивать жене, но с ее мобильником не было связи. Он с яростью захлопнул свою раскладушку. «Вот что, Линкольн, мне плевать, какую пургу они гонят, но под них не прогнусь». «Не переживай, как работали, так и будем работать. Меня им от моих обязанностей не отстранить». Руки короткие, я человек гражданский, ну, разве что вас с Мелом попрут. Вообще-то я, Мел Купер помрачнел. Не напрягайся, Мел, я иногда тоже могу пошутить, вопреки тому, что вы обо мне думаете. Просто никто ничего не узнает, ну, если, конечно, желторотик опять не изувечит какого-нибудь федерального агента. Ладно, за дело. Этого Роберта Карпентера, клиента ССД, достаньте его мне, сейчас же.